Глава 26. Грейс. Утром в день большой премьеры я проснулась от сообщения Уэста. «Подойди к входной двери. До встречи вечером. Я буду в первом ряду». Окрылённая, я прошла босиком до двери и распахнула ее. На пороге стояла огромная корзина, наполненная выпечкой, свежезаваренным кофе и цветами. Понятия не имею, где он смог такое раздобыть. В Шеридане подобные корзины точно не купишь. Либо Уэсту доставили ее из ближайшего города, либо он собрал ее сам. Я внесла корзину в дом и, поставив на кухонный стол, заметила несколько карточек. Я достала первую. «Невероятно тобой горжусь, милая. Тогда, сейчас, всегда. Твоя самая ярая поклонница. Марла». Я перевернула карточку. Пожелания были написаны на оборотной стороне фотографии, где Марла улыбалась в камеру на фоне пальмы океана. А на коленях у нее сидели внуки. Я улыбнулась. Представляю, как ей весело во Флориде. Я вытащила вторую карточку. «Ты сняла кольцо с пламенем и развела свой собственный огонь. Спасибо, что научила меня быть сильной. Карли». Я перевернула и эту карточку, увидев снимок, на котором мы обе обнимались, улыбаясь в камеру. Больше всего в этой фотографии я любила, что она была сделана после пожара. На самом деле, это единственный снимок, на который я согласилась после того, как у меня появились шрамы. На мне была старая серая кепка. Я понимала, почему Карли выбрала этот снимок. Это новое я до своей нынешней улучшенной версии. Да, я была вся покрыта шрамами и выглядела немного иначе, но оттого не растеряла свою ценность. Я взяла следующую карточку. «Вивьен Ли не сравнится с тобой. Хэштег «Жги сегодня», Тесс». И еще одна. «Грейс, желаю тебе сегодня удачи. Твой парень умеет делать красивые жесты. Повседневность перехвалили. Соглашайся на магию, профессор МакГроу». Слезы и радость смешались, и я вытерла нос и лицо, неудержимо смеясь. «Горжусь тобой, Шоу. К твоему сведению, я понял, что у тебя есть актерские способности, когда ты притворилась, что я тебе нравлюсь, чтобы свести счеты со слом Сент-Клером. Истон». И еще одна неожиданная карточка. «Грейс, прости, что вел себя как болван. Спасибо, что не отплатила тем же. Рейн». Осталась всего одна карточка. Ее я ждала сильнее всех. Я вытащила картонку из круассанов, маффинов и печенья. «Ради тебя я пройду сквозь огонь. Люблю тебя. Твое прежнее пламя». Я перевернула карточку. Ею оказалась фотография, которая была мне незнакома. Наверное, потому что даже не заметила, когда он ее сделал. Тут мы сидели в фургоне с Тако. На мне надета розовая кепка, я смеялась с закрытыми глазами и кусала соломинку из коктейля. Я помню тот момент. Он лежал на полу и смотрел на меня так, словно созерцал звезды. Я чувствовала себя красивой, заметной, живой. «Зачем ты его бросила? Что же ты натворила?» Ополоснув лицо на кухне, я заторопилась, надела что-то удобное и запрыгнула в пикап. Предстоял генеральный прогон перед большим событием. Билеты распроданы, а профессор МакГроу и Финли находились на грани нервного срыва. Репетиция прошла без сучка, без задоринки. Когда мы отошли домой, чтобы освежиться под душем и подготовиться, на пороге меня ждала еще одна корзина. На этот раз большинство блюд выглядело и пахло ужасно, что я предположила, что Уэст пытался приготовить их сам. А еще тут лежала только одна карточка. «Попытался сделать кое-что новенькое, не очень успешно, но зато заказал тебе пиццу. С любовью, Уэст». «Не подглядывай, плохая примета». Проходя за кулисы, Тесс хлопнула меня по заднице. Я не послушала ее и просунула лицо между занавесом и огляделась. Зал был битком набит людьми, заполнен до отказа. 90% зрителей я не знала, наверное, приезжие из другого города, которые хотели хорошо провести время за просмотром спектакля. Но первый ряд был заполнен преподавательским составом университета Шеридана, а еще ребятами, с которыми я училась в средних и старших классах. Через несколько минут все эти люди увидят мое новое лицо. Мое настоящее лицо. Мое покрытое шрамами лицо. Странно, но я была к этому готова. Но оказалась не готова к очевидному отсутствию Уэста. Его нигде не было видно. Тесс высунулась из-за алого занавеса и надула губы. «Серьезно, Грейс, куда ты смотришь?» «Уэста здесь нет», — хрипло произнесла я. Она потянула меня за винтажное платье в закулисье. «Уверена, он скоро придет. Рейн сказал, что он купил билеты». «Билеты? Во множественном числе?» Тесс пожала плечами. «Да, и довольно приличное количество. Наверное, приведет своего неизменного спутника Иста Брауна. Я знаю, что и Рейн тоже придет». Я засмеялась, а потом пришла в себя. «Он бы не стал покупать билеты, чтобы просто нас выручить?» Тесс уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Да мы этим спектаклем зададим жару. Не нужна нам ничья помощь. Уэст купил билеты, потому что хочет тобой похвастаться, глупенькая». Когда я уже почти начала сходить с ума из-за того, что спектакль вот-вот начнется, а Уэст так и не пришел, то мне пришлось отложить волнение в сторонку и сосредоточиться на перевоплощении в Бланш. На удивление, это оказалось очень легко. Я и забыла, как приятно, когда на тебя все смотрят, как увлекательна реакция людей на события на сцене. Каждый смешок, удивленный вздох и аплодисменты оседали у меня в животе и заряжали энергией. Во время моей второй сцены двери открылись, и в зал вошел Уэст. В смокинге он выглядел на все 100, а за его загипсованную руку держалась спутница. С ним пришел не Истон Браун. С ним пришла бабушка Сави. Следом за ними шла медсестра Эйми, которая держала под руку Истона Брауна. Он был ее спутником. Следом Марла в сопровождении Рейна, которая приехала сюда прямиком из Флориды. Мое сердце стучало в горле, когда я произносила все свои реплики, двигалась по сцене, вела себя как Бланш. Краем глаза я заметила, как они усаживаются в первом ряду. Бабушка Сави была одета в свое любимое платье с блестками. Радостно улыбаясь, она помахала мне рукой. «Бабушка меня узнает». Уэст слегка подмигнул мне с намеком на улыбку, добавив к своему жесту одобрительный взгляд, дающий понять, что ему понравилась ночная рубашка, в которую я была одета, и к ночи он планирует полностью от нее избавиться. Заканчивая сцену, я чуть не плакала от счастья. Я никогда в жизни не испытывала такого восторга. Спектакль прошел без проблем. Я превратилась в феникса, разрезающего воздух, улетающего далеко-далеко от пепла, который много лет ставил на мне крест. Я понимала, что навсегда запомню вес, которым он придавил мои крылья, но отныне я больше никогда не позволю ему сбить меня на землю. И вместе с тем я взмываю вверх. Уэст. После спектакля зрители аплодировали 10 минут кряду. Стоило подумать, что сейчас аплодисменты и свист стихнут, как начиналась новая волна. С одной стороны, меня распирало от гордости, когда я видел, как Грейс своей игрой сражает публику на повал, оставив Эйдена и Тесс в горстке пыли. С другой же, я хотел перейти к следующей части, потому что продумывал ее с тех пор, как выписался из больницы. «Вон моя внучка, Грейси Мэй!» На мгновение, перестав хлопать и показав на Грейс, прокричала бабуля на ухо Эйми. Эйми продолжала аплодировать. «Знаю, она невероятна. Смышленная и красивая, как ангел. Мою девочку сам Господь Бог коснулся». Наконец, труппа начала уходить за кулисы. Профессор МакГроу вышла с микрофоном на сцену и постучала Грейс по плечу, попросив ее задержаться. «Ну вот, Техас. Все или, мать его, ничего, в компании их близкого друга публичного унижения». Они пару мгновений пошептались, а потом МакГроу обратилась к зрителям. «Спасибо, что пришли и посмотрели нашу постановку классики американской литературы «Трамвай желания» Теннесси Уильямса». Она принялась оглашать признательность режиссеру, продюсеру, актерам, исполняющим главные роли, а потом перешла к главному. «Пока шел спектакль, один наш студент попросил меня сделать заявление, которое, по моему мнению, важно услышать всем и в любом возрасте. Я глубоко верю, что театр дает почву для размышлений, стимулирует эмоции. Послушав сегодня этого студента, я почувствовала, что он пробудит в вас те же самые чувства, продемонстрирует мужество, отвагу и сердце, как и спектакль, который вы только что посмотрели. И поэтому, не мудрствуя лукаво, я с радостью приглашаю на сцену Уэста Сент-Клера». Ноги задвигались сами по себе. Я перестал обращать внимание на приветственные восклицания. Я поглядел на Грейс и увидел в ее глазах непонимание. Сомнение показало свою неприглядную сущность. Я круглый идиот, раз пошел на такое. Она просила идеального парня. Широких жестов, поступков, благодаря которым будет чувствовать себя красивой. Если и сейчас не выйдет, то я признаю поражение. Через 10 секунд я стоял на сцене. Профессор МакГроу протянула мне микрофон и ободряюще сжала плечо. «Срази их наповал, милый!» Я встал напротив Техас. Она непонимающе смотрела на меня в ожидании, что я объясню эту странную сцену. Я отвернулся и обратился вместо нее к публике. «До начала семестра я знать не знал про пьесу «Трамвай желания». Сказать вам честно, вряд ли я вообще много знал художественных произведений «Без взрывов» или «Меган Фокс». Мужчины в зале в ответ заржали и стали подвывать. Да, здесь присутствовали точно не представители голубых кровей. Но потом я встретил Грейс Шоу, вон ту девушку. Она работала помощником режиссера, и я ею заинтересовался. Она интересовалась пьесой, поэтому я решил ее прочитать. Я хотел знать, что же так увлекло эту девушку в «Трамвай желания». И понял, правда понял, что хотел нам сказать Теннесси Уильямс. Страстное желание назвать какое-нибудь место, любое место, своим домом. Я не спец в литературе, но мне понравилась идея, что все мы порой едем по такой темной дороге, что даже не осознаем, когда у нас закрыты глаза. Во всяком случае, пока не пробьется луч света. Я сделал глубокий вдох, подобравшись к кульминационному моменту. Последние несколько лет я постоянно убегал из дома в эту темноту. Не в буквальном смысле. Я застрял тут, в Шеридане. Но я не хотел застревать в руинах из-за одной глупой ошибки. Потом познакомился с Грейс Шоу, и она перевернула мою жизнь вверх тормашками. Если кто-то вам говорит, что это приятно, тот человек никогда не менял свою жизнь. Это та еще чертовщина. Я покачал головой. Все засмеялись, включая Техас. Она схватилась за бок, хихикая в кулак. «Хорошо. Обнадеживает. Может, моя речь не совсем дерьмовая?» «Думаю, я влюбился в нее, когда мы начали проводить время вместе и стали безжалостно скидывать свои оковы. Она поставила передо мной зеркало, я перед ней. Мы увидели друг друга без прикрас, заставили взглянуть в лицо страхом, комплексом и одиночеству. В итоге я безвозвратно, возмутительно, жалко в нее влюбился и потерял способность рассуждать здраво. А потом облажался. По-крупному. Я подошел к самой трудной части. Части признаний, от которой меня воротило. Я повернулся к Грейс. Она пытливо на меня смотрела, стоя в расслабленной позе. «Извини, что я меньше, чем ты заслуживаешь, Техас. Но, боюсь, я не могу тебя отпустить. Видишь ли, отношения между нами слишком хороши и редки, чтобы от них отказываться. Тогда в столовой я сказал, что ты не моя девушка, и ты ею и не была». Я замолчал, увидев, как ее лицо снова исказилось от шока. «Ты была для меня всем. Ты до сих пор все для меня, детка. Ты хотела, чтобы я заставил тебя почувствовать себя красивой, но во всем этом чертовом мире нет и в половину таких прекрасных людей, как ты. Пожалуйста». У меня сорвался голос, и я преклонил колено, как и планировал с самого начала. «Не разбивай мне сердце после того, как заново его склеила». Атмосфера в зале накалилась, все затаили дыхание. Уверен, что за каждую секунду ее молчания я терял целый год жизни. Радует одно — целая минута, и я упаду замертво, и мне не придется становиться свидетелем своего публичного позора. Наконец Грейс собралась силами. «Вставай, Сент-Клер!» — выпалила она шепотом. «Король не преклоняется перед другими!» Я встал и сгреб ее в охапку, подарив людям зрелище, о котором в этом захолустье будут болтать еще много лет. Я прижался страстным поцелуем к ее губам, и попутно чуть не сломал ей челюсть. Он преклоняется перед своей королевой.